Интересно. В этом сновидении соприкасаются две темы – враждебные намерения и эгоизм. Случайное совпадение? Как ни странно, враждебное намерение и эгоизм связаны одним узлом. Эгоист заботится исключительно о себе. Ему некогда заниматься тем, чтобы нарочно доставлять кому-то неприятности. Так называемый «черный маг», как правило, работает по чьему-то заказу и реализует не свою злую волю, а преследует чисто меркантильные цели. Вопрос, что между ними общего? И тот, и другой думают только о себе. Да, но это не главное. Маятники. Вот что их объединяет. Что-то вообще ничего не понятно. Способен ли один человек силой своего намерения повлиять на жизнь другого? Нет. Намерение отдельного человека действует только в слое его мира. Таков закон. Каждый волен управлять только своей судьбой. Точно так же капитан может управлять только своим кораблем. К штурвалу чужого у него нет доступа. О методах психологического воздействия говорить не будем. Это другой вопрос, и намерение здесь ни при чем. Так вот, вмешаться в чужую жизнь можно только с помощью маятника. Если маг связан с определенным маятником, черным или белым, то его намерение, направленное на человека, реализуется косвенным образом. Маятник выступает здесь посредником. Он получает намерение как энергетическую программу, которую встраивает в чей-то слой мира. Это что же получается? Люди способны действовать только в своих слоях, а маятники могут лазить где угодно? К сожалению, это так. Маятники имеют прямой доступ к психике человека, если тот спит наяву. Именно поэтому так необходимо поддерживать осознанность, чтобы не стать марионеткой в руках манипуляторов. Ну хорошо, а при чем же здесь эгоизм? Эгоизм как понятие существует именно благодаря маятникам. Это они придумали лозунг «Отдай всего себя служение чему-то или кому-то». Служи на благо отчизны, корпорации, служи Богу, надо ли это ему еще вопрос. В общем, думай прежде всего о чужом благополучии, а о своем постыдись. Забота о близких совсем другое, ведь мы это делаем бескорыстно, по убеждению, из чувства любви или сострадания. Однако если сострадание заменить на обязанность, то оно превращается, как ни парадоксально, в корысть. Корысть здесь в том, чтобы отработать свою повинность, индуцированную теми же манипуляторами. Если я чувствую, что должен работать на кого-то, служить на благо чего-то, значит, в голове у меня сидит микрочип, встроенный маятниками. Чип этот представляет собой чувство вины, осознанное или запрятанное глубоко в подсознание. Манипуляторам удобно, чтобы я сидел у них на поводке. А если я осмеливаюсь думать о своем благополучии, то меня сразу объявляют эгоистом. Если чип все еще у меня в голове, то я чувствую себя виноватым и стараюсь загладить вину. Ну, теперь все понятно. Но ведь можно удариться в другую крайность, из эгоиста превратиться в эгоцентриста. Вы как хотите, а я как была, так и останусь эгоисткой, и плевать мне на термины. В любом случае, во-первых, необходимо отказаться от чувства вины. А во-вторых, усвоить простое правило – у меня нет чувства долга, но есть чувство ответственности. Тогда все придет в норму.